Глава 26. «Оу, да ладно тебе!» Уля мягко пожурила Оксану. «Они классно подходят друг к другу, и лучшей мамы для Алисы не найти. Влад, а ты молодец!» Она показала большой палец, на что Войтенко усмехнулся и крепче прижал меня к себе. «Ну вот, правда, если бы не блондинка с ее жгучей ревностью, я бы так не напрягалась. Но правда в том, что Влад не будет всегда рядом. И я должна быть начеку, если хочу оставаться целой и невредимой». И будто я до минуты назад от змеюки было мало, она добавила еще. «Кстати, Влад, а что сказали твои родители?» И так коварно ухмыльнулась, что я невольно подавилась слюной и закашлялась. Влад мягко похлопал меня по спине. Не увидела в ее взгляде и капли неуверенности, ни грамма страха или сомнения. Было понятно, что плевать мужчина хотел на мнение родителей. «Я не забегал еще настолько вперед. Мы начали встречаться всего 2 дня назад. Посмотрим, как будет дальше. В любом случае, их мнение не так важно, как мое». Блондинку потешил ответ Войтенко. Она аж вся засияла. Я же сдулась за миг. И не столько мне было страшно разорвать отношения с Владом, как потерять Алису. Потому что только лисичка была тем самым важным звеном, потерять которое равносильно жизни. Дальше разговор потек менее напряженно, но колкие взгляды в мою сторону не прекращались. Поэтому, как только гости ушли, я смогла выдохнуть от облегчения, что не скрылось от Влада. «Ты будто приговора в суде ждала, а не сидела рядом со мной». «Разве ничего не заметил?» Решила намекнуть на поведение Оксаны, но... «Кроме твоего явного и неоправданного напряжения, ничего». Он был будто слепой, а я не рискнула сказать истинную причину. Побоялась, что Войтенко воспримет мои слова совсем не так, как мне хотелось бы. «Ладно», — пожала плечами, — «пойду в детскую». Я сбежала просто потому, что все еще хотела хоть немного личных границ. Он правильно подметил, мы только 2 дня вместе. Я не обязана уже прыгать к нему в кровать. И плевать, что интим на самом деле уже был между нами. Услышав в коридоре спешный топот, выскочила из комнаты и побежала за Владом. «Ты куда?» — на часах показывала 1:00 ночи. «Ложись, я скоро вернусь». «Влад, ты время видел?» От того, какой холодный и явно равнодушный взгляд он метнул у меня, я опешила. «Я должен помочь Оксане». «Ясно». Больше мне ничего не хотелось знать. Развернулась на лестнице и вернулась к Алисе в детскую. Я отчаянно прислушивалась к шорохам, но входная дверь все же хлопнула. Зря надеялась, что Влад передумает и останется. Смешно. Как же глупо и наивно с моей стороны было подумать, что та тетка придет ко мне выяснять отношения. Нет, она оказалась хитрее. Потому что с того дня, как узнала о наших отношениях, только и делала, что влипала в неприятности. И если сначала я не видела проблемы, то уже спустя неделю уяснила, что между ними не все так просто. Мы даже поругались однажды из-за нее. Мне с трудом удалось заставить Влада просто посмотреть со мной фильм перед сном, после которого я хотела остаться и, наконец, глубже развить наши отношения. Но мои планы жестко поломала наглая блондинка. Она плакала в трубку и невнятно что-то бормотала, может, даже не совсем трезво. И Влад, едва услышав ее, тут же все бросил и пошел переодеваться. Конечно же, я не смогла промолчать. «Неужели, кроме тебя, ей некому больше помочь? Тебе не кажется, что за последнее время Оксана...» Он меня грубо перебил. «Не лезь в это дело». С того дня, как мне показалось, между нами произошел раскол. Мы не ночевали вместе, но и не расставались, оставались парой. Порой Влад вел себя вполне как влюбленный мужчина. Дарил цветы, целовал, обнимал, шептал всякие нежности. Но были моменты, когда я совершенно не понимала, что творилось в его голове. Войтенко за секунду превращался в угрюмого и молчаливого мужика, равнодушного и безжалостного. А я и поговорить об этом ни с кем не смела, потому что боялась даже... дуновение ветра не в том направлении. Хоть Влад и говорил много раз, что в любом случае не станет насильно забирать у меня Алису, но... Насколько реально можно было верить его словам? Особенно в последнее время. Я не спала, ждала Влада, а он явился аж под утро. Не заглянул ко мне, а сразу пошел к себе и, судя по звукам, включил воду в душевой кабинке. Ощущение, будто Войтенко пытался скрыть следы измены. Буквально взорвались бомбы внутри. Нагло ворвалась к нему и первым делом скривила нос, потому что отвратительный сладкий запах парфюма оказался тошнотворным. Зажала нос, рвотные позывы становились только сильнее, и я никак не могла их побороть. Да что со мной в последнее время? То тошнота, то вздутие, то изжога. Надо срочно к врачу. «Лина?» Влад потер стекло от душевой кабинки и с непониманием уставился на меня. «Я разбудил тебя». «А я не спала!» От отчаяния, что рвалось из глубины души, гаркнула на него. Забыла, что зажала нос. И мой голос прозвучал, как старая идиотская озвучка фильма. Влад мгновенно рассмеялся, я же... Во мне кипела злоба, обида, а ревность обжигала внутренности. «Мы же вместе! Так почему он весь пропах чужими духами?» Зачем-то даже поискала его рубашку. Но на ней не оказалось ни следов помады, ни чего-то еще. Может, я себе все придумала? Но как объяснить его поступок с логической точки зрения, блин? Пока дышала огненной ревностью, Влад открыл створки душевой кабины и вытянул руку. «Иди сюда». Затащил меня, но увернулась от летящей струи воды, отошла на пару шагов назад. Я зло поджала губы и скрестила руки на груди, упрямо вглядываясь в него. Мокрые волосы спадали на лоб, капли воды стекали по плечам, по груди. Черт возьми, почему же он так чертовски хорош даже сейчас, когда я готова его прибить? «Не подходи ко мне!» Резко отступила еще дальше, но Влад шагнул вперед, вытирая капли с лица и закрывая воду. «Ты! От тебя воняет чужими духами, меня от них тошнит!» И ведь реально тошнило. «Лина!» Усталость так отчаянно вибрировала в голосе. «Давай поговорим нормально, без сцены». «Без сцены?» Я вскинула брови, а гнев уже захлестывал сомнениями. «Я всю ночь не спала, а ты явился под утро, пропахший женскими духами. Это нормально?» Влад тихо выдохнул, а потом резко схватил меня за запястье и потянул к себе. Замерла, чувствуя, как тепло его кожи прожигает тело. «Послушай меня внимательно», — начал твердо. «Оксана была не в себе. Опять. Они там напились и встретили каких-то отморозков, не понимающих слова «нет». Я поехал, помог, вызвал полицию. Она бросилась ко мне, плакала. Естественно, я обняла в ответ и успокоил. Неудивительно, что рубашка пропахла ее духами. Никакого криминала. Если не помнишь, Оксана моя подруга». Часть меня действительно хотела поверить. Другая часть все еще бушевала от ярости и ревности. Потому что я знала больше, чем Влад. Реально ли тетка попала в неприятности и не смогла постоять за себя? Верилась трудом. «А если я скажу, что мне плевать, по какой причине ты был с ней?» Мой голос дрожал. «Ты не понимаешь, как это выглядит со стороны, как я себя чувствую?» Влад вздохнул и, не давая отстраниться, опустил ладонь на мою щеку. Пальцы теплые, чуть влажные, но прикосновение нежное, будто перышко. Я невольно прикрыла глаза. «Прости меня». Губы скользнули по моему виску, по щеке. «Ты важнее всех, важнее ее, важнее прошлого». Не дал подумать, не позволил спросить, о чем речь. В следующую секунду он пился в мои губы горячим, требовательным поцелуем, заставляя забыть обо всем. Ревность, обида, страх. Все это сгорело в огне его рук, скользящих по моей спине и ласке губ. Разве могла я не поверить? Как ни странно, мысли не было. Я спустилась на первый этаж больницы и присела на свободный стул, чтобы просто перевести дыхание. Бумажки в моих руках. УЗИ и заключение врача прожигали кожу, будто раскаленные. Все еще не веря, запрятала их в сумочку, потому что не понимала. Как мне дальше себя вести? Что делать? Но все же, Как только первичный шок сошел, на лице сразу растянулась улыбка. «Неужели я правда?» «Лина!» Спешно проморгалась, но образ Влада передо мной не размылся, а стал четче. И уж кого точно не ожидала увидеть рядом с ним, так это мирскую тетку. Блондинка в издевательстве надо мной скользнула ладонью по спине Влада и уютно устроила ее на плече. Она упиралась в Айтенка практически всем телом, словно больная или немощная, но взгляд. Он буквально расстреливал меня, а в глубине карих глаз плескался триумф. Оксана таким образом молчаливо говорила мне, что на данный момент она важнее для Влада. А я с гордостью поняла, что все его обещания можно смело умножить на ноль. Наверное, нужно было быть полной дурой, чтобы поверить его пустую болтовню. Не будет больше помогать? Только в крайнем случае? Смешно. Почему ты здесь? Он осмотрел меня, задержал внимание на руках, но в них давно не было важных бумажек. Я их запрятала, но пальцы все еще хранили в себе память. Поэтому создалось впечатление, что я в них что-то держу. Пришлось спешно расслабить руки. «Влад!» — простонала наглая блондинка, перетягивая на себя внимание. «Помнишь, доктор сказал, что мне нужен покой и поменьше стресса?» Я едва не хмыкнула в голос, потому что мне врач рекомендовал то же самое. Но только мой диагноз не липовый, в отличие от некоторых. Влад отмахнулся от подруги. Он пронзал меня взглядом, наполненным тревогой и капелькой сожаления. «Не переживай, со мной все в порядке», — улыбнулась ему и добавила. «Всего лишь ожога и вздутие. Пропью таблетки, все нормализуется». Я не врала. Изначально пришла именно с этими жалобами на УЗИ, брюшной полости. Но кто же знал, что на самом деле крылась за ужасающей изжогой и тошнотой?